Странник в ночи. Глава первая. «Вы ведь узнали меня, да?» Едва успев сесть рядом, он сразу со мной заговорил. Он был последним пассажиром, после него стюардессы закрыли дверь. «Мы с вами...» Мы с ним стояли в зале ожидания среди других пассажиров. За окнами лил дождь, рейс из Нью-Йорка на Франкфурт все откладывался, и мы убивали время, запивая досаду шампанским и развлекая друг друга историями о запоздавших рейсах и упущенных возможностях. Он не дал мне договорить. «Я понял по вашим глазам. Мне знаком этот взгляд. Сначала вопросительный, затем припоминающий, затем ужаснувшийся. Откуда вы знаете?» «Дурацкий вопрос. В конце концов, ведь моя история прошла по всем газетам и по всем каналам». Я посмотрел в его сторону. Ему можно было дать лет 50. Высокий, стройный, с приятным умным лицом, в черных волосах сильно пробивается седина. В баре он не делился с окружающими никакими историями. Я обратил внимание только на его мягко обволакивающий, примятый мягкими складочками костюм. «Очень сожалею. И почему я сказал «очень сожалею»? Но я вас не узнал». Самолет оторвался от земли и стал круто набирать высоту. Я люблю эти минуты, когда тебя вжимает в спинку сиденья, в животе появляется тянущее ощущение, и ты всем телом чувствуешь, что летишь. В иллюминаторе виднелось море городских огней. Затем самолет описал широкую дугу, видно стало только небо, и затем подо мной возникло море, блестевшее в свете луны. Мой сосед тихонько хохотнул. Сколько раз со мной кто-нибудь заговаривал, и я делал вид, что я — это не я. Сейчас я решился взять быка за рога, а быка-то и нет. Он снова хохотнул и представился. «Вернер Менцель, выпьем за удачный перелет». За аперитивом мы обменивались незначительными репликами, за ужином смотрели разные фильмы. Ничто не подготовило меня к тому, что он обратится ко мне после того, как в салоне выключат общий свет. «Вы очень устали. Я понимаю, что не вправе вам навязываться, но если бы вы согласились выслушать мою историю, это не займет много времени». Он запнулся, снова тихо хохотнул. «Впрочем, нет, времени это займет много, но я был бы вам очень благодарен. Понимаете ли, до сих пор мою историю рассказывали средства массовой информации. Но это была уже не моя, а их повесть. Моя повесть еще не сложена. Мне еще предстоит научиться ее рассказывать. Разве можно для этого придумать лучший способ, как поведать ее тому, кто о ней еще ничего не знал, страннику в ночи?» Я не принадлежу к числу тех людей, которые в самолете не могут спать. Но я не хотел его обидеть. Вдобавок, в том, как он упомянул о страннике в ночи, звучала какая-то скрытая нежность. Она-то меня и подкупила, введя в соблазн.